Здравствуйте! Новогодний человек без имени приветствует вас. По традиции благодарю всех, кто оказывает помощь, в частности Владимира из Гатчины. Спасибо всем, кто поддерживает, помогает распространять программу «Накипело». Вот и соратник «За мир и труд» призывает: ребята, делитесь программами «Накипело» на своих ресурсах. Спасибо, «За мир и труд», поддерживаю. Палука Койта, предлагаю концепт передачи или рубрики. Случайно победитель репоста с выпуска ВКонтакте сможет принять участие в передаче, ответив на какой-нибудь вопрос или в качестве гостя выпуска. Палука Койта, как по мне, так замечательная идея. Пусть накануне у нас 17-й год, как бы банально это ни было, но 17-й, кто сделает репост сегодняшней программы, этому человеку я отправлю какой-нибудь вопрос, или победитель запишет то, что у него накипело. Думаю, у каждого из нас из многочисленных кипящих точек есть, которая уже выкипела. Запишите себя на диктофон на телефоне. В крайнем случае я могу позвонить по скайпу и сам записать вас. Есть у нас экспертная рубрика, которая, кстати говоря, сегодня будет. А эту рубрику мы назовем «Народный взгляд». Если у вас какие-то есть свои идеи по названию, пожалуйста, принимаю их в комментариях под этим видео, ВКонтакте, на почту. Пожалуйста. Еще раз напомню, 17-й, кто сделает репост сегодняшнего выпуска, будет участником следующей программы. Скажем, раз в неделю, а лучше внезапно, будем делать такие конкурсы. Вот и сегодняшний выпуск конкурсный. Ну а прямо сейчас ненадолго вернемся к крушению Ту-154. Есть несколько мнений, на которые мне хочется дать свой комментарий. Партия 5.11.17. У ансамбля имени Александрова был выбор. Чтобы не погибнуть, они могли уволиться, отказавшись от поездки в Сирии, и не сплясать на костях сирийцев. Слышал, несколько военных летчиков отказались, один из них – герой России. Они были тут же уволены и уверен, что сейчас система их прессует по полной. Но они сделали правильный выбор. Совесть их чиста. А эти рабы. Сказали лететь туда, летят. Скажут другое, сделают другое. Главное, что Путин много платит за это. Кто-то сказал, народу нужно хлеба и зрелищ. Эти давали второе. Я в Бога не верю, но может и правда он есть, что не допустил этого кощунства. И очень схожее мнение Сергея. Но с выбором ты погорячился, что его не было. Выбор есть всегда. Они могли отказаться, но потерять работу. Кто-то мог хотя бы закосить. Мол, грипп, геморрой или еще что-либо. Но они полетели развлекать преступников в погонах, а другие – снимать эту вакханалию. Кто-то Харри полетел торговать перед камерой и за это получить внеочередной орден Сутулова. Автоматы на них никто не наставлял, так как можно этих людей жалеть? Жалеть или не жалеть – это дело каждого сугубо личное. Это ваша точка зрения, и она имеет полное право на жизнь. Я же не навязываю вам жалость. Каждый из нас делится своим видением на ту или иную ситуацию. Понимаете, далеко не все принципиальные, идейные, совестливые. Мы же не знаем, какие обстоятельства у каждого отдельного человека. Все артисты не могут же заболеть в одночасье. Съемочная группа Первого канала вообще дежурной была. Там полететь мог любой, кому выпала бы эта роковая смена. Не они отдают приказы, вы сами это прекрасно знаете. Не они начали войну. Не артисты бомбят, стреляют и убивают. Да, вы правильно говорите, с этим нельзя не согласиться о плясках на костях. Это косвенное преступление, если, конечно, так вообще можно выразиться. Их дети, оставшиеся без отцов. Они в чем виноваты? Вам их тоже не жалко? Мне жалко маленьких детей. Наверняка у тех, кто погиб, были эти самые маленькие дети. Срочники, ребята лет 18, которых отправили или отправят в Сирию. Что им предлагаете делать? Дезертировать? Ну, их посадят. Попробуйте объяснить их матерям, что после часа Х мы их освободим и полностью оправдаем. Здесь вопрос к главнокомандующему нашему и его братья. Пусть каждый военный, журналист, политик, те, кто работают в правоохранительных органах, зададутся вопросом, как я в свое время. Тебе нравится, что ты делаешь? Ты же все понимаешь. Как тебе с этим живется? И как будешь жить с этим грузом до конца своих дней? Кем ты себя ощущаешь? Кем ты себя чувствуешь? И когда найдется ответ, сделать правильный выбор. Начать борьбу с этим злом. Кто как может. Я это делаю с помощью программы. кто-то репостом и так далее. Любой вклад в наше общее дело, пусть как кажется маленький, может сыграть ключевую роль на весах нашей судьбы и судьбы страны. Сандро Боттичелли. Остаешься гуманистом даже в окружающем кромешном аду. Редкие способности в наше-то время. Меня уже на такой подход не хватает. 3 ужасных долгих года окружающей ненависти сожгли все эмоции и чувства. Экзистенциальный мороз кругом. Я вообще за мир и дружбу. За справедливость. Мне очень хочется, чтобы каждый жил хорошо. Я не хочу, чтобы где-то была война. Неважно где и кто в ней принимает участие. Как и нас всех крайне возмущает, что происходит. Я не люблю, когда орут, ругаются, оскорбляют друг друга. Стараюсь всегда быть спокойным, но если совсем наглеют, то уж тут меня не остановить. Все оскорбительные речи мне не свойственны. Но в случае с тем же Соловьевым я ответил на его языке. Он, конечно, нашел с кем бодаться. Сильвер Гросс написал. Еще он любит рассказывать, как банят всех в Твиттере направо и налево. Видимо, неприятно, правда, про себя слышать от людей. Вот и меня Жидяра забанил несколько лет назад. Многие те, кто слушают его эфиры по радио, возмущаются тем, что он всячески позволяет по-всякому оскорблять слушателей. И разумный вопрос. Кто ему-то дает это право себя так вести? Почему ему позволительно, а другим нет? Зинаида Гай делится своим наблюдением. Стукачок он, к тому же нередко просит правоохранительные органы в других городах проверять тех, чьи смски ему не понравились. Зинаида, ничего страшного, придет наше время, и мы проверим его. За мир и труд. Нас от него, Рудольфовича Адольфовича, тошнит. Не слинял бы Пархатый до 5.11.18. За мир и труд. Не переживайте, думаю, найдем. Профессия охотника за головами, думается, мне будет очень актуальна. Александр пишет. Я вообще этого не смотрю, но даже мимо проходя слышу голос высокомерного лжеца, который типа все знает. Гарф Ф. Я, скрипя костями, смог дослушать до конца. Честно говоря, от курицы наворотит аж не могу. Не надо больше этого истеричку показывать или аудиодорожки с ним выводить. Гарфов, все зависит от него, как Володенька себя вести будет. Вы думаете, мне охота о нем говорить и целые передачи посвящать? Вера, Вера, представляю, если до Соловья донесут твой эфир, как он взорвется. Что он изрыгнет из себя во время прослушивания. Но не решится вызвать тебя на эфирный баттл. Может просто в своем репертуаре гнусно откомментировать или крякнуть где-то. Не знаю, мне кажется, в 13-м выпуске было жестче. Зачем ему про меня говорить или вести беседы? Он же только сделает мне пиар. Конечно, это было бы замечательно. Если все же скажет что-нибудь, ответ последует незамедлительно. В этом даже можете не сомневаться. С огромным удовольствием поучаствую в инфобитве с нашим птенчиком. Всегда готов принять вызов. Конечно, послушав выпуски про себя, его разорвет. Эго его зашкаливает до луны. Левый глаз на потолке, подбородок на кухне. Давно я так не чихал, да? Как его разорвет? Выйти на меня и подозвать отморозков. Вот, наверное, что он может сделать спустя время. Такие, как Соловьев мстительные. Но по горячке мстят только совсем тупые. А он хитрый. Такой тип людей не является загадкой. Подать на меня в суд за оскорбление чести и достоинства опять мне пиар. Предлагаю всем, кого он оскорбил в своих эфирах, и отдельно тех, кто голосовал 18 сентября за нашего дяденьку с бородой, тоже подать на него в суд. Он же всех нас назвал дерьмом и послал на 3 буквы, если мне память не изменяет, а она мне не изменяет. Он же тоже все понимает. Хотя, как знать, мы же должны все предполагать. В среду утром, когда я выложил этот выпуск, поехал по своим вопросам и специально включил его эфир на вестях. Слушайте, местами говорит правильные вещи. Если кратко, то все хреново в стране. Но Путин ни при чем. А почему? Дело не в больших деньгах, да, которые ему платят. Я убежден, он и ему подобные сидят крепко на крючке. У таких людей не может быть все белое за спиной. А свалит из страны, все равно достанут и угостят полонием. Как говорится, раньше надо было думать ему, когда была возможность сделать выбор. А сейчас поезд ушел, остался этап до Индигирки. И вторая часть сообщений Веры Веры по поводу продуктов заметила уже давно. Весной, когда я еще смотрела телевизор, Елена Малышева в своей программе начала говорить, что мясо, оказывается, вредно есть, и желательно его употреблять всего несколько раз в год. Подготавливали к мысли о том, что пейте побольше воды, желательно даже без хлеба, так как он тоже вреден и будет всем-всем счастье. Вера, будет, несомненно, всем нам счастье. А прямо сейчас передам слово Владимиру. Наша экспертная рубрика подводит краткий итог уходящего года. Всем привет, с вами Владимир. И вот, наконец-то, мы дожили до конца этого трудного и тяжелого 2016 года. Скажи, а что ты добился за 2016 год? Я выжил. И, к сожалению, для многих граждан нашей страны это вовсе не шутка, а объективная реальность. Взрывы, падение самолетов, замерзающие в собственных домах и на федеральных трассах люди, массовые отравления и просто банальные убийства. И все это на фоне тотальной нищеты и полной разрухи. Вот она, сегодняшняя объективная российская действительность. И что самое страшное, она настолько стала обыденной и банальной, что уже вряд ли кого-то может удивить в нашей стране. И тем не менее, невзирая ни на что, агитаторы и маэстро пропаганды продолжают делать все, чтобы от грубых экранов по-прежнему веяло спокойствием и имперским величием. День за днем с завидным постоянством они продолжают вбивать в головы зрителей незыблемый миф о светлом будущем. В завтрашнем дне, который вот-вот наступит, осталось лишь немножко потерпеть и затянуть ремень потуже. А чтобы приблизить это долгожданное время, необходимо верить все мыслимые и немыслимые полномочия тем великим, которые нами правят и знают, что делать. А следом верить им свои деньги, свое имущество, свои судьбы, судьбы своих детей и, конечно же, душу. Ведь с недавних пор именно это в нашей стране называется настоящим патриотизмом. Вот так, день за днем, планомерно и необратимо, наша страна продолжает двигаться в новую эпоху, в сладкую мечту нашего бессменного лидера Владимира Владимировича Путина, в эпоху неофеодализма. Госдума работает на пределе возможного, штампуя закон за законом, стараясь как можно скорее приблизить кульминационный момент. Вот вам с 1 января, помимо подорожания всех возможных и невозможных тарифов и платежей, вводятся новые налоги, например, налог на безработицу. А коли ты не будешь его платить, тебе придет не только коллектор, но и судебный пристав. Теперь они работают вместе. А для самых злостных неплательщиков у нас предусмотрены принудительные работы сроком от 2 месяцев до 5 лет. Теперь, когда у нас появятся свои собственные рабы, иностранные нам станут не нужны. А это значит, что теперь можно брать пошлину с оставшихся мигрантов. Так что все при делах, все в труде и самое главное, все платят. А это значит, что все у нас будет в следующем году замечательно. Кстати, на видео, которое вы сейчас смотрите, робот собран в Южной Корее. Для них это объективная реальность, а для нас лишь кадры из научно-фантастического фильма. На этом все, с вами был Владимир, до новых встреч. Блять, пидрашки, я хуею с вас. Я ссу вам на морду, а вы все утираетесь и просите еще. Необучаемые, блять. Вы можете своим пропитым мозгом понять, что мне похуй на вас. Я открытым текстом говорю, мне срать на вас и на ваши никчемные жизни. Завтра с утра я улетаю в Израиль. Сами разгребайте тут все. Пошли нахуй. Путин опять всех переиграл. Вот это многоходовочка. Друзья, соратники, зрители канала «Человека без имени». Поздравляю с Новым годом канал «Артподготовка», все группы «Артподготовки», канал «Первый русский» и все остальные каналы, которые говорят альтернативную суть событий. Хочется верить, надеяться, не ждать, а готовиться, что следующий год будет переломным в хорошем смысле этого слова. Начнется новая эпоха. Искренне хочу пожелать всем деткам, у кого нет родителей, кто сегодня находится в соответствующих учреждениях, найти семью. Пожилым людям не быть одиноким. Никому не быть одинокими. Счастья, удачи, успеха вам, вашим семьям, близким, друзьям и знакомым. Хочу пожелать, чтобы вас никогда не покидало детско-радостное ожидание этого праздника, воплощение чудес и волшебства. Мечтайте. Пусть мечты окрыляют и обязательно сбываются в новом году. Пусть самое главное в жизни – семья – всегда будет рядом. Желаю, чтобы ваш домашний очаг никогда не угасал, а среди любимых вами людей царило взаимопонимание. Верьте в то, что все проблемы навсегда останутся в старом году, а в Новый год вы отправитесь с новыми силами. Чтобы с первых минут Нового года жизнь начала стремительно меняться и превращаться в ту сказку, в которой мы будем счастливы. Пусть рядом с нами будут верные друзья. Пусть и в новом году с нами случатся только приятные сюрпризы. Спасибо вам за внимание, помощь и поддержку. Спасибо за ваше активное участие в жизни канала в этом уходящем году. В этой исторической эпохе все. До встречи в новой. Всем здравствуйте. С новым 2017 годом.